отвороченное, искалеченное ухо, и руку он как-то странно держит. Разве у них служат инвалиды? Мог бы получать пенсию, подумала она. Зачем ему это? Может быть, вы устали сегодня, отвернулся он, так ничего и не услышал больше. Нет, сказала Аглая Петровна. Может быть, вы желаете что-либо получить, какую-либо пищу, отвернулся он глухо. Здесь можно. Нет. Может быть, еще матрас? Здесь не жестко? Нет. Она видела, как он облизал пересохшие губы. Пить хочет, что ли? К чему не напьешься? Если вы плохо себя чувствуете, я могу уйти. Вы не в гости пришли. Уже давно, когда она еще тому первому, веря в здешнюю справедливость, тому с губами в нитку, с насмешливым взглядом, все познавший глаз, еще там, после лагеря перемещенных, тому по фамилии Спекторов, пыталась объяснить, толковать, он ответил ей словами, как показалось, лишь шутливыми. «Докажите вашу невиновность». «Позвольте, я же растерялась тогда она. Почему же я должна это делать? Ведь нет никаких доказательств виновности». «Матушка!» — усмехнулся Спекторов. И добродушно предложил ей закурить. Она не взяла, хоть раньше и брала. И с того мгновения положила себе за правило ничего у них не брать, не разговаривать искренне, не жаловаться им, не идти на дружеский простой разговор, доказывать свою невиновность, когда ничто не доказывает вины. Это же придумали инквизиторы. «Ну и что же?» — усмехнулся Спекторов. «Все годное в истории нам подходит. Годится, понятно?» Товарищ Вышинский модифицировал забытое нам на пользу. А вы разве юрист? Коммунист, спокойно ответила она. Неужели? Тогда она заплакала в последний раз. А потом стала закаляться. Это происходило со многими, не с ней одной. Главное было не сдаваться нравственно, сохранить веру. Не рухнуть, не ослабеть, свой сухарик, своя передача, свое мыльце. Сколько на этом гибло, она не сдавалась. И таких, как она, было множество, великое множество. Не сдавшись и закалившись, она возненавидела их всех. И сейчас, когда перед ней был обожженный войной и израненный на войне чистый и честный человек, с уже распахнутым ей навстречу пламенным сердцем, не научившимся не верить, готовый разобраться и не пожалеть сил для ее дела, она не верила ему, не позволяла ему вникнуть в свое обстоятельство, не допускала его до истории своих мытарств и своего ожесточения, ожесточая, гнетого и раздражая его, потому что он не понимал причины ее ненависти к нему, которого она и видела впервые. «Хорошо», — сказал он после нестерпимо длинного молчания. «Поправляйтесь. Вы еще слабы, я понимаю, но убедительно вас прошу, когда мы встретимся, будьте со мной откровенны». Поднявшись, он еще немного постоял и произнес помимо своей воли фразу, очень удивившую Аглаю Петровну. «Понимаете, — сказал он, — ведь существуют и ошибки. История учит нас, что наши силы еще и в умении исправить ошибки. Может быть, и с вами произошла ошибка, но без вашей помощи мне не разобраться. Вы читали мое дело? Его здесь нет. На нем начертано ХВ – хранить вечно. Можете затребовать. Лучше почитайте дело и оставьте меня в покое». Он ничего не ответил, ушел. Она закрыла глаза и постаралась уснуть. Часов до восьми вечера Гнетов бессмысленно перелистывал паспорт-формуляр Аглаи Петровны. Из этих листков он ничего не понял, и чтобы не было так ужасно тяжело на душе, пошел в кино.